3 февраля 1958-го бабушка Петтибон выиграла джекпот в бинго и прислала мне $15. В квартале от места, где мы живем, есть театр, называется «Драматический театр» на Азалия-стрит. Там ставят живые пьесы. Так вот, я купила билет. В холле услышала, как один человек говорит, что их осветитель разозлился и уволился. И на сегодняшний вечер им нужно кого-нибудь срочно найти. Я сказала, что могу управлять прожекторами, потому что мои папа и дедушка были осветителями, и меня научили, что, конечно, полнейшая ложь. Ничему они меня не учили. Но это всегда казалось мне довольно легким делом. Тот человек сказал: «Отлично, приходи сегодня вечером». Я села на автобус и поехала в центр города, в театр «Мельба», где работал киномехаником папин приятель. Он включил старый прожектор и научил меня с ним управляться. Я была права. Это оказалось проще простого. Нужно только направлять его и крутить ручку, делая свет сильнее, слабее. После спектакля в осветительную будку поднялся директор театра, профессор Тисли, и сказал, что я отлично справилась. Прежний осветитель, что у них работал, зачастую не мог свет даже на сцену направить, так что теперь я официально принята на работу осветителем. Мне ничего не платят. Зато я могу смотреть бесплатно все спектакли. Все говорят, это лучший любительский театр в Миссисипи. Я приглашена на вечеринку для персонала, и в программке будет стоять мое имя. Я подписываюсь Фэй Харпер. Так лучше смотрится в напечатанном виде. Даже будь я побогаче, у меня просто не хватало бы времени становиться членом женских организаций и тому подобного. Честно говоря, хоть я и пообещала маме закончить колледж, я бы на это плюнула и стала профессиональным осветителем на полной ставке.